Шифровка 133. Баклан Салиму. Почему не выходите на связь? Немедленно подтвердите получение. Баклан. Гилви Паттерс действительно доложила Валенштейну свои соображения. И бедную Катарина Паяркович арестовали. С мутной формулировкой до выяснения всех обстоятельств утечки информации. Правда, Валенштейна это явно не устроило. Он что-то не договаривал. И я сильно подозревал, что его слова о том, что Даммишер-фюрер вне всяких подозрений, были предназначены исключительно для слуха вышеупомянутой шарфюрера. А бригаду Танненберг в очередной раз срывали. К следующему комплексу, где потерпела неудачу 3-я танковая дивизия. Мы совершили марш в добрых 200 километров к остаткам другого человеческого поселения и само собой увидели ту же картину. Вместо пыльных улиц и скелета недостроенного монорельсового вокзала шумел девственный лес. Промелькнул юркий ПКВ, украшенный геральдическим щитом с медведем на борту. Нас встречали. За 3 дня до боев от дивизии, по штату имевших 205 штурмовых танков, осталась ровно 1/5, пока ее командир фон Вейдлинг своей волей не отдал приказ прекратить атаки. Октопусы сопротивлялись свирепо, а вся могучая артиллерия дивизии ничего не могла сделать. Снаряды сбивались на подлете. «Счастливы будем помочь вам, Ханс!» Уже прозвучало непременное без чинов. Валенштейн позволил себе едва заметную улыбку, и плотно сжатые губы немолодого уже Вейдлинга побелели. Он явно счел это за оскорбление. «Благодарю, Яхим!» — сквозь зубы отозвался он. «Если ты распорядишься развернуть экран, начштаба ознакомит твоих офицеров с ситуацией». «Конечно, конечно!» — усмехнулся Валенштейн. Злить немолодого уже генерал-майора его, похоже, забавляло. «Только один вопрос, если позволите. Вот этот лесок, как я понимаю, возник в результате действия Бигу?» «Да, мы им не препятствовали», — пожал плечами Вейдлинг. «Они не проявляли враждебных устремлений, только в случае наших атак». Валенштейн кивнул. «Мы столкнулись с тем же самым, герр-генерал-майор. Они не обращали на нас внимания и ограничивались пассивной обороной. Контратакуют только по необходимости». Штаб ставил вопрос о применении орбитальных бомбардировщиков и нейтронных зарядов, словно нехотя проговорил Вейдлинг. Отказ пришел с самого верха. Использование ядерных боеприпасов допустимо только на орбите. Валенштейн слегка склонил голову. Решение совершенно верное. Мы не можем причинять ущерб экологии планеты. «Итак к делу, господа», — объявил Вейдлинг. «Начальник штаба, оберст Бейгель, ведет вас в курс произошедшего». Мы смотрели в бинокль на передний край обороны октопусов. Несмотря на всю технику, командиры по-прежнему предпочитали личные рекогносцировки. Тем более, что нам могли предложить только спутниковые фотографии, а все беспилотные разведчики, дерзнувшие сунуться к комплексу Бигу, ждала печальная судьба. Осьминоги всерьез озаботились тем, чтобы им не мешали. Во всяком случае, помехи они ставили основательные, забивая все каналы нашей аппаратуры. Громадные машины от Бигу деловито крушили остатки человеческих строений. Словно гусеницы они пожирали пластик, металл и камень, оставляя за собой чистую, парящую землю, которую так и тянуло назвать плодородной. «Красиво работают», — негромко проговорил Мехбау. «Именно», — согласился Рудольф, мой бывший командир взвода, а ныне командир одного из батальонов. «И что на них нашло?» «Решили вернуть планету в первозданный вид?» — риторически вопросил Мехбао. «Ты даже не знаешь, насколько прав», — подумалось мне. «Дбигу, похоже, нет никакого дела до войны. Их задача — возродить планету такой, какой она была до появления первых поселенцев. Просто как 2×2. Но почему они приняли на себя этот долг? Почему не жалеют ни крови, ни жизни ради этого? Они ведь не умеют воевать, как оказалось. Иначе стерли бы нас в порошок. Показанный нам ролик, скорее всего, пропаганда. Не может не быть пропагандой. Воинственная, расширяющая день ото дня свои пределы человеческая цивилизация, что она может уважать, кроме военной силы? И что, кроме военной силы, следует ей демонстрировать? А потом, когда потребуется реальная сила, приходят матки. Мы вновь атаковали, почти как пехота Второй мировой. Хорошо еще Дбигу пока что не выучили сбивать пули. Хотя кто их знает? Мы оставили позади всю технику. Все предполье покрывали обугленные остовы сожженных панцеркамфервагенов. Двигались цепью, и прежде чем среди нас стали взрываться мини-ракеты «Октопусов», уже крещенные фаус-патронами, батальон майора Мехбау проделал нечто, невиданное на фронтах уже более двух столетий. Атаку в полный рост. Мы бежали прямо на полыхающие вспышками позиции Дбигу, жутко матерясь на самых разных языках, бывших в ходу у верноподанных империи. В такие минуты общегосударственный язык отчего-то имел тенденцию забываться напрочь. И я сам орал, мать-перемать, по-русски. Одним броском мы одолели залитое огнем пространство, и прямо передо мной из какого-то подобия окопа вынырнул октопус в броне. Он уже не думал о спасении себя. С редким хладнокровием и безразличием к собственной жизни он навел на меня свой фауст-патрон. Выстрелили мы одновременно, я в падении. Мой сведенный для этой атаки с ума Штайер выплюнул разом очередь из оперенных стрел и разрывных снарядов двадцаток. Ракета «Бигу» с шипением пронеслась у меня над плечом, и умные сенсоры мгновенно затемнили забрало шлема до полной непрозрачности, спасая глаза. Треск, бульканье, и меня оплетает закованная в кольчатую броню щупальце. Притискивает к серому туловищу, из многочисленных пробоинок в доспехах хлещет кровь. И сразу же, необычайно остро, я вновь ощутил биоморфа. Вокруг меня, навалившегося на меня, заливающего меня темной жидкостью, это было как удар кнута. Я внезапно понял, что со мной схватился такой же, как и я, биоморф. Такой же, как я, Гилви, Дариана. Еще бог знает, сколько людей и не людей. Я не выпустил штуцера и разрядил его в упор. Прямо в уже частично развороченную плоть октопуса. Меня окатил целый поток, и щупальца бессильно опали. Я откинулся назад, отодвигаясь подальше от изуродованной груды мертвого мяса. Никаких сомнений, передо мной был биоморф. Интересно, это мне так повезло или... Оказалось, что или. К исходу безумной рукопашной я уже не сомневался. Нам противостоят гибриды, Дебигу, скрещенные с биоморфами. Мысль эта, как легко понять, настолько меня поразила, что несколько раз меня спасало лишь провидение, в том числе приняв вид господина старшего мастера-наставника Клауса Марии Перцегентакля. Не стану описывать дальнейшие подробности еще одного ночного штурма. Бригада вновь прорвалась к главному комплексу. Но на сей раз никто даже не пытался приблизиться, не говоря уже о том, чтобы предотвратить самоликвидацию. Остальные же машины Дбигу, как и первый раз, остались невредимыми, с прежним невозмутимым урчанием, продолжая возвращать планете Омега-8 ее первозданный нетронутый вид. Шифровка 134. Салим Баклану. На связь не выходил в связи с тяжелой обстановкой в штабе бригады, исключавшей возможность передачи шифрованных сообщений. Сообщаю, что Дбигу не ведут нацеленных боевых действий против имперских вооруженных сил. Они действуют исключительно в целях самообороны. В штабе бригады произведен арест шифровальщицы по подозрению в шпионаже. Однако в отсутствии весомых улик против нее не могу быть уверен, что имперская контрразведка удовольствуется этим. Нахожусь под подозрением. Прошу разрешения как минимум на прекращение инфообмена или на уход по схеме Эпсилон. Готов принять только одно сообщение. Салим. Шифровка 135. Баклан Салиму. Прошу более подробно разъяснить, какие именно тяжелые обстоятельства препятствовали передаче вами разведдонесений. Уход по схеме Эпсилон в случае непосредственной угрозы захвата разрешаю. Однако, если такая возможность представится, более устраивающим центр вариантом считается Альфа. Возможности для вашего внедрения проработаны. Прошу быть готовым к приему нового сообщения. Баклан. Обычная пустота после смертельной схватки. Рота приводила себя в порядок, подсчитывала потери, составляла акты списания вышедшей из строя, сгоревшей, обращенной неприятелем в обломки техники, провожала раненых, стояла почетным караулом над аккуратно выложенными в ряд погибшими. Ночной прорыв обошелся нам недешево, но все же потери наши оказались куда меньше, чем в третьей панцирной. Я выполнял свои обязанности ротного механически, почти на автопилоте. Дбигу биоморфы. Все. Ни туча, ни матки, а именно такие, как я, носящие в себе биоморфную компоненту малопонятного происхождения. Интересно, обнаружат ли что-нибудь мои коллеги по первой профессии, когда займутся патологоанатомическими исследованиями? Если честно, то надежды на это мало. Имперская медицина ничего не нашла ни во мне, ни в Гилве. Хотя ее, если верить словам госпожи Шарфюрера, чуть ли не разобрали по винтикам. Скорее всего, Дбигу так и останутся просто странными сухопутными осьминогами, и никто не сможет связать их с тучей или матками, если только я не вмешаюсь. Если только я не раскрою свое инкогнито, не объясню. Не объясню что? Что мне потребуется в качестве доказательства? Небольшой резервуарчик с голодным развивающимся биоморфом, куда можно будет прыгнуть и невредимым выбраться обратно на глазах у представительной комиссии? Нет, о таком даже и думать не приходится. А без такой наглядной демонстрации меня без долгих разговоров могут просто упрятать в психушку далеко и надолго. Мысль о том, что для доказательства мне придется прыгать в объятия очередного биоморфа, логично привела к выводу. А не проигнорирует ли меня и туча? Во время боев на Иволге я бы так не сказал, но тогда твари никогда не атаковали только и исключительно меня. Они штурмовали наши позиции, нигде не дорвавшись до ближнего боя. Конечно, это выглядело бы эффективно, сразу сняло бы все сомнения, но... Где же сейчас взять толковую тучу, кроме Нового Крыма? На этот вопрос ответ пришел куда раньше, чем ожидалось. Я сводил вместе рапорты взводных, когда на связи появился Валенштейн. Бригада, похоже, окончательно получила роль пожарной команды. Мы справились с двумя группировками Дбигу. И теперь нас срочно перебрасывали. И куда бы вы думали? На Капу, систему двух планет-близнецов, откуда начался мой путь дезертира обратно на Новый Крым. Ибо там, на всех трех Капах, Присны и Дариан и Дарк высадили своих маток. Похоже, завезли обычными транспортами, несмотря на то, что с этими планетами заблаговременно прекратили все гражданское сообщение. Лишние доказательства того, что у Дариана имелись союзники на самом верху. Командование имперскими силами оставляло весь второй корпус на Омеге. Им предстояло окончательно очистить от Бигу всю планету. Конечно, Капа-1 и Капа-2 – это не райские планеты, подобно Новому Крыму. Только на Капе-4 не требовалось постоянно напяливать на себя дыхательные маски с биофильтрами. Подаль похоронная команда бульдозерами заваливала яму, куда сволокли убитых Дбигу. Трофейщики осторожно снимали с мертвых остатки брони, собирали валявшееся оружие, все, что имело хоть какое-то отношение к чужим. Суетились новобранцы, загружая в морозильные камеры, отобранные врачами тела Дбигу, получившие минимальные повреждения. Очевидно, как следует октопусов решили исследовать все же в стационарных условиях. «Конец простой», — повторял я про себя прицепившиеся слова песни. Мирона взяла курс на систему Капы. А курьерам из штаба корпуса прислали положенные мне витые обер-лейтенантские погоны. Электронные производства в должности, само собой, существенно обгоняли прочие формальности. Мой значок на тактической схеме бригады уже успел обзавестись всеми необходимыми правами и приоритетами следующей карьерной ступени. А теперь, как сказал бы господин старший мастер-наставник, можно и на девушек впечатление произвести. Гилви не показывалась. Вызывать ее по служебному каналу мне не хотелось. Уши у бригадных операторов, вернее операторш, всегда на месте, а мне лишние разговоры ни к чему. Тем более, что из угла на меня с постоянным укором смотрела невидимая для прочих Далька. Мирона ушла в затяжной прыжок. Мы последний раз приняли имперские новости. Как обычно, с разоблачением наглых выдумок лживой пропаганды инсургентов. И я знал... С нами в глубокой заморозке в путь отправилось 3 тел убитых Дбигу. Признаюсь, я едва-едва выполнял на меня возложенное. Мы столкнулись с целой расой биоморфов. Или только со специально созданными солдатами, подобно тому, что я когда-то слышал от своих родителей. По их словам, разработавших проект Руслан Фатеев с теми же целями. И что теперь делать, гер-обер-лейтенант? Гер-биоморф. Куда идти, куда бежать? Внутри все скручивается одним липким и холодным клубком. К Валенштейну. Кстати, и повод имеется. Героберст, позвольте поздравить с заслуженным повышением. А не позволите переговорить с вами приватно? Благодарю вас. Я должен вам кое в чем признаться. О нет, я не работаю на Дриану Дарк или на какого-то из ее пресловутой федерации. Я, видите ли, не совсем человек. Смесь человека и биоморфа. Так пожелали мои родители. Они, изволите ли себе представить, большие энтузиасты новейших эмбрионологических технологий. И решили поставить смелый эксперимент на их первом ребенке. Меня аж перекосило. После эдакой фразы наш новоиспеченный Героберст вызовет санитаров. И правильно сделает. Потому что поверить в такое без доказательств совершенно невозможно. Эх, если бы я мог как-то выделить этого самого биоморфа из тел Дбигу, или на крайний случай из своего собственного, я невольно передернулся. Что биоморфик не нравится такая идея? Мысленно зарычал я на самого себя. Как такое сделать, если спасовала вся имперская наука, так ничего и не найдя в Гилве? Стоп! А почему ты так уверен, что таки не нашла? А что, если нашли, выделили и потихоньку сейчас исследуют на какой-нибудь секретной базе, а саму Гилве обратно в ряды? Так она, по крайней мере, будет под наблюдением. Я помотал головой. Да нет, бред, конечно же. Найди имперца что-то в Гилве, сидела бы она в соседнем резервуаре, распустив новоотрощенные щупальца. Нет, не найдут они ничего в Дбигу. А значит, надо идти к Валенштейну. Придется, как это ни неприятно и как бы ни были велики шансы оказаться в клинике ментальных расстройств.